Глава третья. Все для путника. Друзья бежали и бежали, задыхаясь, чуть не падая с ног от усталости, до боли в ушах прислушиваясь к вою за спиной. Они знали, что если Икабод превратится в волка или еще какого-нибудь зверя, то с легкостью их догонит, однако они ничего такого не слышали. Может быть, Икабод не может ни в кого превратиться, потому что ранен? Тогда мы спасены, — подумал Лив, но не остановился. Наконец они приблизились к тому месту, где дорогу пересекала мелкая речушка. «Думаю, это граница владений Теган», — тяжело дыша произнес Барда. «Видите, на той стороне уже нет терновых кустов, и Кабот туда не пойдет». Путники вошли в ледяную воду и вскоре очутились на другом берегу. Там дорога тянулась дальше, но по обочинам росла мягкая свежая трава, небольшие деревца и дикие цветы. «Друзья!» Доплелись до маленькой рощи, упали на живой зеленый ковер и крепко уснули под убаюкивающий шепот листьев. Когда они проснулись, солнце стояло высоко в небе. Лив потянулся и зевнул. После долгого бега у него болело все тело. — Надо было спать по очереди, — проворчал Барда, садясь и разминая плечи. — Такая беззаботность до добра не доведет. Мы еще не отошли от границы. Все слишком устали. К тому же Крибл на страже, — ответила Жасмин. Она уже встала и расхаживала между деревьями. У нее мышцы ни капли не болели. Положив руку на древесный ствол, девочка склонила голову на бок и прислушалась. «Деревья говорят, что по этой дороге часто ездят телеги», — наконец объявила она. «Тяжело нагруженные, но сегодня их нет». Они поели хлеба, меда и фруктов, которыми снабдили их ролады. Филли тоже получил свой кусочек. Соты были его любимым лакомством. Потом друзья неторопливо двинулись в путь. Вскоре они увидели еще один указатель магазина Тома. «Надеюсь, у Тома есть какая-нибудь мазь для стертых ног», — сказал Лив. «Тут же написано. Все для путника», — ответил Барда. «Но мы должны выбрать только самое необходимое. У нас мало денег». Жасмин внимательно посмотрела на них, но ничего не сказала. Лив заметил, что она стала идти немного быстрее. Наверное, ей не терпелось увидеть, что же такое магазин. Примерно через час они свернули за поворот и увидели еще один указатель — огромные железные буквы на высоченном, зазубренном столбе, похожем на молнию. Удивляясь, друзья пошли дальше. Впереди они увидели деревья, которые росли полукругом. В центре поляны стоял маленький каменный дом. Над островерхой крыши возвышалась такая же молния и тоже с надписью «Том». Судя по всему, это и был магазин, хотя он больше походил на гостиницу. У дороги Том отвел место для телег. Рядом стояли поилки для лошадей. На большой стеклянной витрине сверху вниз выстроились ярко-красные буквы имя хозяина. «Этот Том явно любит популярность», — усмехнулся Барда. «Посмотрим, что он предлагает путнику». «Том!» Они пересекли поляну и заглянули в витрину. Там было полно сумок, шапок, ремней, башмаков, курток, веревок, котелков, а также всяких штуковин, назначение которых Лив не знал. Почему-то цены нигде не указывались, только виднелась желтая табличка «Подарок каждому покупателю». Когда друзья вошли в магазин, над дверью звякнул колокольчик, но их никто не встретил. Внутри оказалось довольно сумрачно. Полки, разделенные узкими проходами, были завалены товарами. Над прилавком висело еще одно объявление. «Путник! Выбирай внимательно! Никаких возвратов, обменов, сожалений!» «Том слишком доверяет людям», — заметил Барда. «Мы уже могли взять что угодно и уйти, не заплатив ни гроша». Он протянул руку к фонарю на ближайшей полке, однако не смог его поднять. Барда открыл рот от удивления. Он старался изо всех сил, но фонарь не сдвинулся с места. Под хохот Лифа и Жасмин Барда оставил свои попытки, но теперь не мог убрать руку. Его пальцы словно накрепко приклеились к фонарю. — Хочешь купить его, друг мой? От неожиданности все вздрогнули и обернулись. За прилавком стоял высокий худой человек в лихо заломленной на затылок шляпе, скрестив руки на груди и кривя тонкие губы в усмешке. — Что еще за шутки? — рассерженно закричал Барда, указывая на фонарь. — Просто Том не слишком доверяет людям. — ответил Том, широко улыбаясь. Он опустил руку под прилавок и, наверное, нажал там какую-то кнопку, потому что фонарь в тот же миг отпустил Барду. — Ну, что Том может показать вам? — А главное, что продать? — спросил хозяин, потирая руки. — Нам нужен моток прочной веревки. Лив взял инициативу на себя, видя, что Барда теперь не в духе. — И какая-нибудь мазь для стертых ног, если у вас есть. — Есть ли у меня? — воскликнул Том. — Разумеется, есть. — Все для путника. Вы что, не видели таблички? Он вышел из-за прилавка и взял с полки моток тонкой веревки. — Самое лучшее, — сказал Том, — легкое и очень прочное. — 3 серебряных монеты, и она ваша. — 3 монеты за кусок веревки? — взорвался Барда. — Да это просто грабеж! Улыбка не исчезла с лица Тома. — Не грабеж, друг мой, а честная сделка. — Где еще ты найдешь такую веревку? Держа ее за один конец, он подбросил моток к потолку. Извиваясь, как змея, веревка сама завязалась надежным узлом вокруг балки. Том повис на ней, чтобы показать ее прочность. Потом щелкнул пальцами. Узел развязался, и веревка упала ему в руки, складываясь аккуратными кольцами. — Опять какой-нибудь фокус, — нахмурился Барда. Но Лив был в восторге. — Берем, — сказал он, не обращая внимания на подозрительный взгляд Жасмин и предостерегающие знаки Барды. Том довольно потер руки. Я сразу понял, что ты не упустишь своего. Но что еще вам показать? За это я денег не беру. У Лифа разбегались глаза. Если простая веревка как живая, то какие же еще чудеса тут можно увидеть? — Все! — воскликнул он. — Покажите нам все, что есть. Том просиял. Жасмин явно чувствовала себя неуютно в переполненном людьми магазине с низкими потолками. Да и сам Том ей тоже не нравился. — Мы с Филли подождем вас на улице, — объявила она и вышла. Следующий час пролетел незаметно. Том показал Лифу специальные носки с подушечками для стертых ног, телескоп, с помощью которого можно смотреть за угол, самомоющиеся тарелки, трубки, из которых выдувались светящиеся шарики, прибор, предсказывающий погоду, маленькие белые кружочки, которые превращались в румяные буханки хлеба, если их смочить водой, топор, который никогда не затуплялся, самовоспламеняющиеся шарики для разведения костра и еще сотню потрясающих изобретений. Даже Барда оставил свою подозрительность и начал задавать вопросы и все рассматривать. В конце концов, он, так же как и Лив, захотел купить все, на что у них хватит денег. Эти приспособления могли бы облегчить и обезопасить их странствие. Хозяин скрестил руки на груди и улыбнулся. Итак, Том все вам показал. Что вы хотите купить?